Толстая, неповоротливая, страшноватая баба с ведром обляпанной землей картошки, несмотря на жару, перевязанная по груди шерстяным платком, поднималась с первого этажа, будто паровоз, вдыхая тяжелые хрипы. «Не хулигань! Не хулигань, парень! Никто здесь не живет! Уехал старик к дочери и ключи мне отдал, уж которую неделю его нет!» Она теснила меня невероятным корпусом. Пахло рыбой. Я оглянулся на полированную металлическую табличку, прикрепленную слева от дверей. Идельман И.И. Буквы были доисторические, с роскошными завитушками, перечеркнутые кое-где наплывами окислов, а выше них, по меловой стене, гвоздем по штукатурке, было резко процарапано короткое, неприличное слово. Материалы я просмотрел прямо на лестнице, поднявшись этажом выше. Это был жуткий мрак, загробная волосяная духота, шарящие по лицу безумные костяные пальцы. Некто Б. показал, что вручил Корецкому деньги в количестве 900 рублей, за которые тот обещал способствовать продвижению его вне общей очереди. «Когда вы вручили Корецкому эти деньги?» 27 числа. «На следствии вы утверждали, что вручили их 28-го. Ну, может быть, 28-го. Так 27-го или 28-го?» Молчание. «А в какое время вы их вручили?» «Часа в 3 дня. Вот показания свидетеля Кусакова. В указанные вами числа вы выполняли задание по оформлению технической документации на объектах и ни на минуту не отлучались с работы». Молчание. «Как вы это можете объяснить, свидетель?» Молчание. «Может быть, вы просто не давали обвиняемому этих денег?» Молчание. Защита вопросов не имеет. Полупустой зал, беспорядочные облезлые стулья, графин на зеленом сукне, концентрирующий в своей сердцевине ослепительный солнечный снопик. Все было безнадежно с самого начала. Некто В. показал, что Корецкий 4-жды вымогал у него подношение, обещая негласно содействовать при рассмотрении запутанного дела. «Какую сумму вы передавали обвиняемому?» «Кажется, 500 рублей». «Кажется, свидетель, точно 500. Но на следствии вы утверждали, что 300. К сожалению, я не помню. Так 300 или 500? Молчание. «Вы же знали, что от Корецкого решение вашего дела не зависит». «Но вроде бы знал». «Вам не показались странными его домогательства?» «Ну, вроде бы показались. Почему же вы сразу не заявили об этом в милицию?» Молчание. «Мы слушаем вас, свидетель». Молчание. «Может быть, вы просто не давали обвиняемому этих денег?» Молчание. Защита вопросов не имеет. Это был полный мрак, удушье. Пересохшие сенные остья, выкалывающие глаза. Побелевший и исхоженный стертый линолеум, пыльные занавески, круглые электрические часы на стене. Погребение. 20 век. Полдень. Из характеристики Корецкого, выданной ему год назад. Проявил себя знающим, инициативным работником, отлично владеет всеми навыками профессии инженера, внес ряд ценных рационализаторских предложений, неоднократно отмечался грамотами и благодарностями в приказе, ведет большую общественную работу, возглавляет совет ИТР, смело вскрывает и критикует недостатки, существующие на производстве, политически грамотен, морально устойчив, отношения в коллективе хорошие, пользуется заслуженным авторитетом товарищей. Директор объединения. Подпись. Секретарь партийной организации. Подпись. Председатель профсоюзного комитета. Подпись, печать. Все как полагается. Это еще в период дружеского согласия. Из характеристики Корецкого, выданной 9 месяцев спустя для представления в Народный суд Ленинского района, обнаружил слабую профессиональную подготовку. В вопросах технологии металлоконструкции разбирается плохо. Злостно пренебрегает инструкциями министерства. Неоднократно нарушал производственную дисциплину. Имеет замечания со стороны администрации объединения. С порученной общественной работой не справлялся. Склонен к политической демагогии. Груб и высокомерен. Огульным критиканством и пренебрежительным отношением к мнению товарищей по работе фактически поставил себя вне коллектива. Директор объединения. Подпись. Секретарь партийной организации. Подпись. Председатель профсоюзного комитета. Подпись. Печать. Все как полагается. Те же самые люди, которые выдвигали его вперед. Потому что он стал опасен. Потому что закрутилась бумажная карусель. Потому что пришли уже в действие скрытые рычаги и, невидимо набирая силу, застучали ножи и цилиндры, обезличивающие машины уничтожения. Полдень. 20 век. Свидетельница Бехтина. Я не хотела говорить, что Корецкий брал из общественной кассы деньги на свои личные цели, потому что это неправда. Но следователь Мешков сильно кричал на меня и грозился посадить в тюрьму на 3 дня подумать. Тогда я испугалась и подписала составленное им заявление. Защита вопросов не имеет. Свидетель Кусаков. Сразу же после этого меня вызвал товарищ Батюта и предупредил, что если я буду упорствовать, то меня привлекут к уголовной ответственности, потому что я помогаю презренному отщепенцу дискредитировать органы советской власти. Тогда я изменил свои показания. Защита вопросов не имеет. Свидетель Постников. Меня попросили остаться, и Шпунт сказал, что мой долг коммуниста — выступить с разоблачением нашего общего врага. Я ответил, что не знаю Корецкого, но Шпунт объяснил, что это совершенно не важно. Текст критического выступления мне напишут. Главное — побольше ораторов. Надо продемонстрировать осуждение преступника здоровым рабочим коллективом. Затем мне дали текст, и я выступил. Защита вопросов не имеет. Свидетель Венник. Примерно месяц назад некто Б, находясь в состоянии алкогольного опьянения, доверительно сообщил мне, что Корецкому теперь труба, его скоро посадят. Так решили на самом верху, потому что Корецкий мешает. Я забыл об этом разговоре, но вспомнил, когда Корецкого арестовали. Защита вопросов не имеет. Полный мрак. Растерявшийся вымерший город. Болотная тишина. Сдавленный тревожный шепот в квартирах при погашенном свете. За опущенными тяжелыми шторами. Недоверие, замкнутость, темнота. Страх обмолвиться хотя бы одним лишним словом. Водянистые ужасные призраки бродят по замерзшим улицам, поднимаются на этажи и, хихикая, прикладывают ухо к дверям, проникают сквозь щели в прихожие, роются по углам, омерзительно улыбаясь, разглядывают спящих, ни о чем не подозревающих вялых людей, прикасаются к лицу холодными белыми пальцами. Глухота, безязычие, комья сырой земли. Обвиняемый Корецкий, русский, исключенный из КПСС. Сразу же после ареста следователь Мешков начал угрожать мне, что если я не сознаюсь, то он добьется для меня высшей меры. Он требовал, чтобы я подтвердил, будто все вещи в моей квартире куплены на нетрудовые доходы. А когда я категорически отказался, то ко мне были применены недозволенные методы расследования, после чего я подписал признание, рассчитывая на суде рассказать всю правду. Но следователь Мешков требовал помимо этого, чтобы я указал, где спрятаны деньги, полученные мною в качестве взяток. Денег у меня не было, я их не брал. Меня 3 раза возили домой, и я указывал различные места на участке перед домом, там разрывали землю, но, естественно, ничего не нашли, и следователь Мешков сказал, что за укрывательство мне добавят еще 5 лет. Он также неоднократно вызывал мою жену, допрашивал и обвинял в пособничестве, обещая ее посадить. А поскольку это не помогло, то привлек к дознанию мою дочь, 15 лет, и на первом же допросе пригрозил ей, что если она будет запираться, то ее исключат из школы. Тогда жена продала некоторые вещи, а вырученные деньги, 1200 рублей, отнесла в милицию, и следователь Мешков оформил их как вещественное доказательство. Кроме того, он велел мне задним числом подписать несколько документов, которые бы удостоверили, что я использовал служебное положение в личных целях. И я эти документы подписал. «Но вы признаете себя виновным, гражданин Корецкий?» «Нет, категорически не признаю. Однако на следствии вы свою вину безоговорочно признали». Я уже объяснял, почему был вынужден сделать это. То есть вас заставили ее признать? Ну, конечно. Подсудимый, я лишаю вас слова. На каком основании? Сядьте, пожалуйста, подсудимый. Это произвол. Подсудимый, сядьте. Вот на чем ломается человек. Он ломается на своем окружении. Надо ночью забрать жену на допрос, чтоб стояла на улице милицейская коробчатая машина с выключенными фарами. Нет, надо, чтоб дико трещал звонок и чтобы громыхали по лестнице 100-пудовые каменные сапоги. Надо, чтоб вспыхивал резкий свет и чтобы как выстрелы хлопали незапертые двери. Надо, чтобы надрывались начальственные голоса, и чтобы соседи вокруг, пробудившись наполовину, высовывались из окон. Надо произвести обыск, обязательно в выходные, при всеобщем стечении народа, под стон и треск передвигаемой мебели, оставив бесстыдно развороченную квартиру. Надо прислать милиционера в школу и забрать как свидетеля дочь, непосредственно с середины урока, со скандалом в учительской, а затем точно так же отконвоировать ее обратно, чтобы вся школа смотрела и видела. Ее отец в тюрьме. Сломать человека очень просто. Нажатие, сухой треск, горячее короткое пламя стыда, Делайте со мной что хотите. И дальше уже рутина. Механическое привычное канцелярское действие. Натужный скрип перьев, шуршание бумаги, вращение массивных бюрократических шестеренок. Тишина и спокойствие. Удивленная пауза. Ярко-голубые глаза на лице. Гражданин, что вы там все записываете? Я делаю пометки для газеты. Делать записи в суде категорически запрещено. Почему запрещено? Разве это закрытый процесс? Я вам говорю, отдайте блокнот. Но позвольте, но как же, гражданин? Вы опять нарушаете? Но позвольте, я вам повторяю. Отдайте блокнот. Солнце. Тлеющий воздух. Облупленные коридоры, злоба, выкрики. Рычание мотора под открытым окном. Я в последний раз вам говорю, отдайте блокнот. Защита вопросов не имеет. Девочка-секретарь, с веснушчатым хитрым лицом, любопытствуя, протягивает за блокнотом бескостную мягкую лапку. Она уже власть, эта девочка. Она уже чувствует свою избранность и причастность. Она уже начинает вершить, потому что она идет по проходу, и комариные узкие бедра ее лениво колышутся. Морщатся родимые пятна на голой спине. Все уже безнадежно. Все было безнадежно с самого начала.